«Благодарю вас, Джон», — с глубокой признательностью сказал сэр Дэвид Оттербери. «Кстати, имейте в виду, что если фильм об удаче покажут по телевидению, это принесет кругленькую сумму. И уж я позабочусь, чтобы большую ее часть выплатили вам». Сэр Оттербери действовал быстро. Через два дня он уже стоял посреди сада фермера Шляппа вместе с оператором и звукооператором, очень милой дамой, рассказывая об удивительной птице. А в это время в кадре «Золотая удача» плавала по глади пруда в сопровождении своих гордых родителей, сверкая в ярких лучах солнца. «Золотой гусь — необычная птица, которая никогда раньше не встречалась», — рассказывал сэр Оттербери, стоя за кадром. «Обратите внимание, у этой гусыни золотой окрас с ног до головы. У нее не только оперение золотое, но и клюв, и лапки, и глаза. Итак, перед нами птица доселе неизвестной науки». «Признаюсь, это самое потрясающее открытие за всю мою богатую практику. Единственное упоминание о золотом гусе встречается у древних римлян в записях 2000-летней давности. Древние римляне верили, что ансер ауреус, что в переводе с латыни означает «золотой гусь», обладает магическими свойствами. Согласно поверью, прикосновение к перьям этой птицы дарует небывалое счастье и блаженство». Как только сэр Оттербери закончил свою тираду, удача выбралась на берег пруда и целеустремленно направилась прямо к зоологу. Она остановилась в каком-нибудь шаге от оператора и замерла, как будто в ожидании. Сэр Оттербери вошел в кадр, наклонился и погладил золотые перышки гусыни. Потом он выпрямился, посмотрел прямо в объектив и расплылся в улыбке. «Древние римляне были абсолютно правы!» — воскликнул зоолог. Глава 9. На обратном пути с горестной фермы оператор спросил звукооператора. «Вот так птичка, а?» «В жизни ничего подобного не видела», — согласилась звукооператор. «Очень милая дама. И старина Дэвид, похоже, тоже. Он же прямо лучился от счастья. Помнишь, в прошлом году мы снимали фильм про горных горилл? Они обсели его со всех сторон. Детеныши прямо на голову ему забирались, а он был как на седьмом небе. Так вот сегодня старина Дэвид сиял еще больше». «Это точно», — подтвердил оператор. «У меня там такие кадры получились, просто песня». «Да, а я записала уйму разных сельских звуков. Коровье мычание, птичий щебет и гогот гусей. Эта парочка родителей прямо лопались от гордости за своего чудо-отпрыска, совсем как люди. Запись совсем короткая, а, между прочим, кто-нибудь отвалит немалый куш за то, чтобы пустить ее в эфир», — заметил оператор.